Глава 108. Глубокая ночь. Вот-вот должен был наступить рассвет. По подземелью гулял легкий сквозняк, но оно оставалось неизменно тихим. Тусклый свет газовой лампы, защищенный толстым стеклом, спокойно сиял, освещая пустые молчаливые коридоры. Клейн сидел в комнате хранителей, безмятежно листал нагроможденные для общего пользования газеты, журналы и книги. Периодически он поглядывал наружу, проверяя, не прорвался ли кто-то сквозь врата. Его пальто и цилиндр висели возле двери, трость приставлена к стене неподалеку, чтобы в любой момент можно было схватиться. Комнату уже наполнил густой и ароматный запах кофе. Клейн не сдержал глубокого вздоха и потер виски, чтобы разогнать тяжесть в голове и усталость тела. Будучи студентом на земле, он частенько не спал до 5 утра и вставал лишь к полудню. Затем, работая в последние несколько лет, тоже периодически бодрствовал всю ночь, а на второй день еще и умудрялся бодрячком ходить на работу. Однако для таких посиделок всегда была веская причина – интересная игра, захватывающий роман или любимое шоу и сериалы. В этом же мире ему сильно не хватало этих важных компаньонов для ночного времяпрепровождения. Да уж, император Розелли захотел выпендриться. Надо было идти до конца, инвестировать свою ограниченную жизнь в безграничные возможности этого мира. Привести этих людей из иного мира к эпохе информационных технологий, бубнил под нос Клейн, отвлекая себя от скуки. Хотя бы тут были газеты, журналы и богатый выбор книг. Изначально он планировал разгонять усталость, сосредоточившись на учебе, однако сразу понял, что это противоречит его рабочим обязанностям. Погрузившись в книги, он мог легко пропустить движение снаружи и не заметить, что происходит у врат. Клейн поднял чашку кофе и подул, разгоняя пар. Затем поднес ее к губам, позволяя горячему напитку заполнить полость рта и спускаться вниз, согревая изнутри. Кофе Фермо из долины Пас, ужасно горький, но очень бодрит, одобрительно кивнул Клейн, опустив напиток на стол. Долина Пас находилась на юге. Этот регион особенно славился производством кофе. Сейчас за право владения этой землей соперничали Республика Интис и Королевство Лоэн. Они разместили свои колонии на левом и правом берегу долины, практически не оставив от королевства Пас и следа. Погруженный в тишину, порой вызывающую мурашки, Клейн взял один из журналов. Это был выпуск «Эстетичная мисс» о нарядах и украшениях. «Это точно стащили у Розанны», — усмехнулся сам себе Клейн и с интересом пролистал несколько страниц. Видимо, под влиянием стремительного развития фотоаппаратов в последнее десятилетие «Эстетичная мисс» не только пестрила иллюстрациями. На страницах также было множество черно-белых снимков, как в старых газетах. Как и подобало модному журналу, редакция приглашала известных актеров театра и оперы представить их чарующие наряды и удивительные сочетания с аксессуарами. За каких-то 7 лет он вырос из местного журнальчика из Бэклунда до популярного издания, продающегося на каждом углу. Неплохое платье, и по длине хорошо. Клейн расслабленно листал журнал, не скрывая своей любви к красоте. Он был самым обычным юношей, потому ценил и восхищался прекрасными дамами. Однако сейчас у него была цель поважнее – найти путь домой. Поэтому он ни с кем не сближался, не хотел найти причин задерживаться или оставлять эмоциональный багаж. А что касалось разовых встреч, в подобных вопросах он был слишком чистоплотным. Но вот с Бенсоном и Мелиссой связь уже появилась, придется потом как-то восполнить тоску по ним. Клейн вдруг почувствовал тяжесть и инстинктивно вздохнул. Чем дольше он был вдали от дома, тем сильнее тихими ночами он погружался в тоску. Он мигом потерял интерес к прекрасным дамам на страницах и отложил журнал, сменив его на томик романа. «Штормовая усадьба. Автор Форс Уолл», — пробормотал Клейн, глядя на обложку. Комната была погружена в темноту, за исключением небольшого островка света от газовой лампы. Книга была обернута в защитную обложку, что заставило юношу вспомнить детство и библиотечные книги, которые он частенько занимал. Поглощенный ностальгическими мыслями, он принялся читать. «Штормовая усадьба» рассказывала историю о невысокой и хрупкой девушке по имени Сиси, работающей гувернанткой в усадьбе Фруиз в горах. Написано весом 98 фунтов, а фунт — это полкилограмма. Это что, Джейн Эйр этого мира? Клейн потирал кончиками пальцев поверхность приятной бумаги, уже предполагая, что произойдет дальше по сюжету. Однако стоило ему подумать, что это история о любви, в сюжете появился злой дух. Стоило ему решить, что это история о призраках, как Си-Си раскрылась со стороны прекрасного детектива и начала блистать изумительными умозаключениями. И когда Клейн был уже почти уверен, что это детективный роман, как мужской персонаж получил тяжелую травму и потерял память, после чего начался трогательный и душещипательный сюжет. И вот мы вернулись к роману о чувствах. Клейн захлопнул книгу и отпил еще кофе, чувствуя приступ усталости. Бам! Бам! Бам! Бам! Внезапно раздался громкий и сильный стук. Он эхом разнесся по пустым коридорам и практически безлюдному подземелью, нарушая мертвую тишину. Сердце Клейна ушло в пятки, а кровь в жилах застыла. Он сразу подскочил и инстинктивно выхватил из кобуры револьвер. Проверив барабан и спустив предохранитель, он двинулся вдоль стены в поисках источника шума. Грохот повторился. И снова. Он не просто повторялся, но становился яростнее. Двигаясь на звук, Клейн бросил взгляд на массивные двустворчатые ворота, украшенные семью святыми эмблемами. Звук идет из-за врат Чанис. Он чуть прищурил глаза, слыша гул сердца в ушах. И снова стук. Врата Чанис гудели, резонируя дрожью со стуком. Клейн сразу ощутил величественную силу, таящуюся в них. «Да ладно, первый день, и я уже сталкиваюсь с такими аномалиями. Меня что, кто-то проклял после переселения, обрек на череду испытаний?» Клейн сжал револьвер покрепче и вытер холодный пот со лба. Однако тут он вспомнил главное наставление капитана. Неважно, какие звуки они издают и что с ними происходит, ни в коем случае не открывать врата Чанис. Только если они открываются изнутри. Ага, значит, в этом нет ничего особенного. Клейн почувствовал заметное облегчение. Грохот и шум продолжался, становясь все громче. Ворота все сильнее тряслись, однако эти огромные металлические двери лишь сотрясались, но больше ничего странного не происходило. «Видимо, и правда ничего особенного. Я уж перепугался», — буркнул Клейн, собираясь вернуться в сторожевую комнату. Но тут он услышал режущий уши скрежет металла. Врата Чани сдвинулись сильнее, и меж них появилась тонкая расщелина. Несмотря на чуть ли не сводящий челюсть ляск, глаза Клейна не отрывались от щели, в которой появился человеческий силуэт. Однако ростом он был примерно размером с предплечье обычного мужчины, одет в черную элегантную императорскую мантию, на подоле которой было заметно пятно. Его лицо выглядело непримечательным, и сине-черные глаза, и сжатые в струнку губы. Это была тряпичная кукла, игрушечная кукла. И в тот момент, когда руки Клейна инстинктивно начали подниматься, целясь в куклу, та с усилием протиснулась сквозь широкие двери и развернула обеими руками лист бумаги. На нем было изображено множество таинственных символов. Что-то Клейн узнавал, что-то никогда не видел, но вместе они складывались в силуэт вертикального глаза. Не успел юноша осознать ситуацию, как куклу в императорском наряде начала затягивать обратно внутрь врат неведомой силой. И снова грохот. На этот раз врата Чанис плотно захлопнулись, грохот стука стих, а двери больше не сотрясались. Подземелье вновь погрузилось в былую тишину, словно ничего не произошло. Врата открылись изнутри, о таком нужно сообщить капитану. Но затем и закрылись сами. Только теперь Клейн начал приходить в себя, все еще чувствуя смесь шока, страха и непонимания. Только спустя несколько секунд он осознал, что именно это было. Теперь, когда Клейн был полноправным членом ночных наблюдателей, его уровня хватало, чтобы получить доступ к большему количеству информации. Он знал, что за вратами Чанис в Тингене хранится запечатанный артефакт третьего класса. Номер 0625. Имя — тряпичная кукла злого рока. Уровень опасности — 3. Представляет определенную угрозу. Применять с осторожностью. Получить доступ можно только группам из 3 и более человек. Степень секретности – штатный член ночных наблюдателей и выше. Метод нейтрализации – отдалить от людей. Описание. Тряпичная кукла, одетая в императорскую мантию, ориентировочно 1300 года. На ней присутствует пятно от загрязнения, вывести невозможно. Было ли оно с самого начала, неизвестно. Ее обнаруживали в нескольких домах, жильцы которых были связаны с кровавыми инцидентами на почве финансовых проблем. Находили, как правило, в детской спальне, на тумбе возле изголовья кровати. Несколько ночных наблюдателей вышли на эту миссию, чтобы подробнее изучить куклу. После первоначальной перспективы было выявлено, что она приносит несчастье, постепенно навлекает беду на всех окружающих, подвергает их опасности, пока в конце концов они не умрут один за другим. Получив проклятие куклы, людям оставалось лишь 2 недели, а затем они оказывались на грани банкротства. У куклы отсутствуют признаки жизненной силы, попытки избежать запечатывания предпринято не было. Путем долгих экспериментов было выявлено, что если человек не проводит больше получаса в день в радиусе 10 метров от нее, то не заражается несчастьем. Но если так произошло, то, передав злой рог другому, первоначальный носитель улучшал свою ситуацию. Приложение. Кукла впервые появилась в доме, принадлежащем госпоже Тесс, на нижней улице Стального перекрестка. Она была ремесленницей и шила игрушки. Очень пожилая, дети погибли еще молодыми, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как переехать в бедный район в одиночку. Это была последняя кукла, что она продала. Точнее, обменяла на склянку какого-то яда и после 3 дней истощающего голода покончила с жизнью. Это все, что Клейн смог вспомнить о запечатанном артефакте 3.06.25. Однако от этого у него появилось только больше вопросов и смятения. Разве не сказано, что она не подавала признаки жизни и не пыталась избежать запечатывания? А что это тогда было? И что за чертовщина затащила ее обратно? А что значил рисунок, начерченный на том листе бумаги? Эта сцена напоминает какой-то хоррор, будто внутри сидит какой-то маньяк-убийца, который схватил жертву. Она из последних сил вырывается наружу, чтобы закричать о помощи, но ее вновь затягивают внутрь. В ходе размышлений Клейн пришел к одному выводу. Никакой самодеятельности. Он вернулся в комнату хранителей, потянул за канат. Тот дрогнул и привел в действие механизм, пробудивший звон на 2-м этаже черного терновника. Леонард Митчелл и другие бессонные в комнате отдыха тотчас отложили карты и поспешно направились в подвал.